В этом коротеньком контексте мы видим практически, что власть язычников, вот, или понятие язычников, оно не особенно отличается от понятия иудеев, вот, людей, которые знали законы. И если вы помните, то когда Моисей, извините, когда Моисей обращался к народу израильскому, то он говорил, что «блажен ты, Израиль, и кто подобен тебе?» И вот это превозношение израильского народа именно выражалось в том, что, во-первых, у них было два преимущества. Вот, не было народа на земле, к которому приходил бы ихний Бог, чтобы спасти их. Это первое. Второе, это что у никого на земле не было столь справедливых законов, как были они у Израиля. Вот, во всех аспектах, вот, всех заповедей, которые даны были от лица Господня и от Моисея, вот это около 600 заповедей, 610, если я не ошибаюсь, заповедей, вот, были даны, там были вложены все мысли и, значит, справедливости, взаимоотношения и так дальше. Вот. Но, нарушая эти законы, мы видим, что Израиль был способен быть жестоковыйным, с огрубевшим сердцем. Вот. Люди, которые часто нарушали волю Божию, нарушали те же законы, которые они пытались, значит, оправдывать или хвалиться ими. И в свое время позже уже Яков напишет, что если ты являешься исполнителем закона, вот, но если ты нарушаешь одну из заповедей, то ты становишься виновником пред всем законом. И вот эти гуманные законы, которые дали были от лица Господня и от Моисея, они нарушали. Язычники – это прогрессирующая цивилизация того времени, которая пришла, она выразилась в суде, в могуществе военном, вот, в культуре, в других аспектах, которые они, может быть, позаимствовали уже у греков. Вот, но это была процветающая цивилизация, но она тоже приходила к своему господству, к своей власти через насилие. И практически сравнивая тех, которые были просвещены однажды Божьими заповедями, и тех, которые поклонялись идолам, существенной разницы мы не находим в вопросе суда. Почему? Потому что одни предали Иисуса Христа из-за зависти, вот, для других ничего не стоило унизить личность, оскорбить безвинную, вот, незаслужащую наказание. И вот здесь 19 глава начинается с того, что тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Вот. И если вы помните, мы уже возвращаемся к описаниям евангелиста Луки в Деянии святых апостолов. Вы помните, когда апостола Павла однажды арестовали и наказали на площади. И потом хотели, когда узнали, что он римский гражданин, хотели тайно отпустить. И там апостол Павел говорит, что меня без суда и следствия били. То есть все-таки сторона закона должна была всегда выслушать обвиняемого человека. И даже еврейский закон, когда, вы помните, Никодим в совещании Синедриона, когда стоял вопрос, то он говорит, что обвиняет ли наш суд человека, прежде не выслушав его. То есть, с одной и с другой стороны, закон обязывал тех, которые стояли у этого закона, вот, выслушать обвиняемого человека и узнать его вину, вот, или процентность его вины. Но они этого не сделали. И здесь просто Пилат проявляет свое могущество, может быть, свое диктаторство, свою власть, вот, и кровожадность. И мы уже в прошлый раз с вами касались того, что этот человек не особенно симпатизировал иудеям. Иудеи – это люди были, которые покорены римлянами. И они смотрели, то есть римляне смотрели на них как на второй сорт людей, как на нечто низшее. Хотя мы помним, что мы рассуждали с вами о том, что иудеи платили взаимностью Пилату, и они долго добивались, чтобы, значит, устранить этого человека с его места. И в конечном итоге они это добились уже в 36 году после смерти Иисуса Христа. Вот. Но здесь он говорит, что Пилат взял Иисуса, велел бить его. И когда Христос был отдан во власть воинов, мы понимаем, вот, из каких людей состояли римские легионы. Вот, они обычно набирались были это и римские легионы непосредственно, то есть люди, принадлежащие к итальянской национальности, вот, но были люди, набранные с других национальностей, вот, и часто в этих легионах даже были преступники, вот, и это люди, которые привыкшие к крови, к мести, к жестокости, к захвату, к добыче, к наживе, вот, и если вы помните, когда воины, которых касался Дух Божий через проповедь Иоанна Крестителя, вот, приходили к Иоанну и говорили, что нам делать, то он говорил, что довольствуйтесь жалованием, никого не обижайте и так дальше. То есть это была норма их жизни, кого-то обидеть, унизить, оскорбить, вот, произвести какое-то насилие, это все было в порядке вещей. Вот, и может быть даже сегодня, когда мы наблюдаем вот, за действиями военных людей, вот, даже некоторые агрессии сегодня, значит, происходят в наше время, когда мы говорим о светском гуманизме, о других вещах, которые, так сказать, о культуре, о этике и так дальше. И именно вот таким людям был отдан Иисус Христос на унижение, для наказания. И воины делают два действия. Во-первых, они одевают на его голову, возложили венок из стерна и одели в багряницу. Если вы помните, когда Адам согрешил пред Божьим лицом, вот, то в лице Адама, Павел говорит в послании к римлянам, что грех вошел во вселенную. Вот, и Бог там сказал, что проклята земля из-за тебя, терни и волчицы она произрастит тебе. И, конечно, сегодня мы... Даже сегодня, живя в период Божьей благодати, мы все-таки видим, сколь сильно это проклятие, оно пребывает сегодня на земле, и мы видим, что сорняки больше имеют преимущества и силы над культурным злаком. Они часто заглушают, если бы человек не помогал, то, конечно же, превозобладали бы сорняки. Так вот, в этой ситуации, братья мои и сестры, мы говорим о том, что Христу, как прообраз проклятия, унижения всего того, в чем жило человечество, было возложено, был увенчанным Христос. И когда мы читаем 21 Псалом, 53 главу пророка Исаии, там описывается об унижении Иисуса Христа, о том, что произошло в сущности, как Бог предал Его на мучения ради нас, Он взял на Себя все наши немощи, грехи, беззакония, пороки. Мы уже говорили с вами об этом в прошлый раз. То есть все то, что сегодня имеет место в этом развратном мире, порою чего даже мы отвращаемся, Он взял на Себя. Вот. И в этом терновом венце было выражено все проклятие, которое ложилось на человечество, в котором человечество жило, вращалось. С другой стороны, они одели багряницу, и если терновый венец унижал его, вот, и, так сказать, причинял боль и страдания, потому что, если вы когда-либо держали в руках своих терни, вот, хотя мы скажем, что, может быть, наши терни немножко меньше, чем те, которые растут в Палестине, вот, но любой толчок, даже в ваших руках, любое неправильное движение, оно причиняет вам боль, правда? И представьте себе, когда они били Иисуса Христа этими плетьями. Вот уже сегодня история даже доказывает о том, что били его два воина с одной и с другой стороны. Вот, и эти плети, которые они использовали для бичевания Иисуса Христа, в конце были впутаны такие косточки или свинцовые напайки, как в каких бичах. И при ударе на тело они разрывали кожу человека. И я думаю, что просто можно себе представить, что после каждого удара вот этот венок на челе Иисуса Христа доставлял еще дополнительную боль. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, его одели в багряницу. Багряница – это такой красный плащ багряного цвета. Вот. И ясно, что его обычно использовали те люди, которые являлись победителями, вот, или цари, или вельможи. То есть она говорила о знатности, о величии, с одной стороны. С другой стороны, когда мы смотрим Священное Писание, то багряный цвет, употреблялся при служении скинии. Когда вы будете рассматривать книгу Левит, книгу Исход, очень там описывается очень много, багряный цвет использовался при служении скинии. Багряный цвет также использовался в одежде священников и первосвященников. Вот. И багряный цвет использовался, когда человека нужно было совершить обряд его освобождения от проказы греха. Вот там также использовался багряный цвет. Я просто хочу сказать, что, может быть, с одной стороны, когда мы рассматриваем позицию этого мира в отношении Бога как жертвы за грех в лице Иисуса Христа, вот, мир всегда движимый темными силами, он преисполнен желания богохульства, то есть унизить Бога, унизить Иисуса Христа, оскорбить Его. Вот. С другой стороны, мы видим, что во всех этих унижениях, оскорблениях, во всей этой злобе присутствует исполнение Божьей воли. И если мы скажем, что они, может быть, надеялись унизить этим Иисуса Христа, сочитывая в нем и проклятие, и величие, вот, то с другой стороны, в духовном смысле мы действительно видим в нем, потому что он взял на себя наше проклятие, наше унижение, но в нем оставалась непорочность, величие как Сына Божия, как Царя Царей. Вот. И вот эти цвета, багряные цвета, это то, что принадлежало к действию священнодействия. Апостол Павел говорит о том, что закон, имея тень будущих благ, то есть, когда мы попадаем с вами во святилище Ветхого Завета, то все вещи, которые имели место во святилище, все вещи, которые были связаны с жертвоприношениями, они все были тенью будущих благ. Вот. А апостол Павел там дальше пишет, а тело же во Христе. То есть все вещи, которые были в Ветхом Завете, они указывали на Иисуса Христа. Вот. И вот здесь, когда это произошло, они призывали Иисуса Христа к радости и говорили, радуйся, царь иудейский, и били его полонитом. Можно себе представить, сколько могло быть радости в этот момент. И я думаю, что если нам когда-либо приходилось испытывать, мы говорим, и когда мы говорим о Нагорной проповеди, вот, то мы умом понимаем, что так должно быть. Правда, написано там, кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему другую щеку. Вот. И мы в собрании, когда это проповедуется, если еще хорошая такая проповедь в слезах, вот, и мы в таком полумолитвенном состоянии, то мы и готовы подставить щеку. Но когда приходит данное положение, вот, и мы без проповеди и без молитвы попадаем в данную ситуацию, то иногда у нас срабатывает другой инстинкт, инстинкт самосохранения, инстинкт своего «я», своей человечности, что я не могу постоять за себя или отстоять как-то себя, или защитить себя. Вот. И вот представьте, что вот в такой момент наругательства, унижения, оскорбления, они его призывают просто кощунственным словом. Я в этом слове просто заложен весь смысл сарказма. «Радуйся, царь иудейский». И хотя, может быть, с своей стороны они понимали именно это, но с другой стороны я понимаю, что вот в этом действии стоял призыв, где-то далекий Божий призыв к радости своего Сына. Почему? Потому что Христос через голгофские страдания шел к победе, к спасению человеческой души. Вот, и вы помните, что там в 14 главе Исаии, хотя Исаия это пророчествует о царе Вавилонском, там написано, что весь ад преисподний пришел в движение ради тебя, пробудил всех Рефаимов земли. Вот, и там сказано, что и ты сделался подобным нам. Вот. Я думаю, что это все происходило, но в конечном итоге Исаия, конечно, напишет, что когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и на подвиг души своей он будет смотреть как? С довольством, то есть с радостью. Вот. Действительно, братья мои и сестры, когда мы смотрим на жизнь апостолов Иисуса Христа, вы помните, когда их там наказали от лица Синедриона, вот, Петра и Иоанна, и там написано, что они пришли как? Они радовались. Они радовались, что они удостоились пострадать за имя Господне. Вот это нормальное положение верующего человека, когда он вот находится вот в таких вот плоскостях понимания, когда он воспринимает страдания ради имени Господня за честь для себя.